Глава 16. Соно. Утро Соно и Юри началось в обед. Если бы не запах жареной курочки, разбудивший их, то они отдыхали бы до самого вечера. Соно крепко спал всю ночь. Не видел снов, не вскакивал от шорохов и не тревожился от мыслей, которые мучили его в Рокрейне. Сейчас ему не нужно было постоянно находиться на чеку, ведь теперь он в своей стране, среди знакомых людей. В Арасе, в доме Шусуно, Соно наконец почувствовал себя в безопасности. Окутанный тишиной, прохладой и ладаном, тающим в лампе, что отгоняло злых духов. Соно с трудом открыл глаза и потянулся, разминая спину. Но лучше бы он этого не делал. Конечно же, все не могло быть так хорошо. Зудящий шов, который Соно вчера так и не обработал, пульсирующий болью, отозвался по всей левой стороне тела. «Ащ!» — схватившись за живот, согнулся Соно. Он медленно выдохнул и также медленно вдохнул. Повторил это еще несколько раз, и когда его, наконец, отпустило, сел, подтянув к ногам мешок. Юри дремала, и чтобы не разбудить ее, Соно двигался тихо и медленно. Он достал из мешка склянку с зеленой мазью из жмыха хвои и, зачерпнув пальцем побольше, намазал на рану. Ее сразу защипало. Соно прикусил язык и быстро обернул порез тканью. «Эван бы сильно разозлился», — пробубнила Юри и сладко потянулась, захрустев спиной и запястьями. Он попросил меня следить за твоим здоровьем, но тебе вроде как не нужна моя помощь. Юри осмотрела его жилистое тело и плохо натянутую повязку. «Нам нужно поговорить», — выпалил Соно. Он не придумал, что еще сказать, как оправдаться за Рокрейн, извиниться за Куана и поделиться прошлым. Но слова уже вылетели из его рта. «Думаешь?» Юри откинула одеяло и медленно встала. «Да». Соно следил за тем, как она сворачивала спальное место. «Я...» «Слышу, вы проснулись». Голос Шисуно раздался за дверью. «Я приготовил завтрак. Поторопитесь, пока все не остыло». Он приоткрыл дверь, оставив маленькую щель, и запах курочки смешался с ароматами бобовой пасты и свежезаваренного чая. Юри, не дожидаясь Соно, схватила свои вещи и вышла из комнаты. «Как ты стал Ниджаем, Соно?» — спросил Шусуно и положил ему в тарелку кусочек мяса. Завтрак, который незаметно стал обедом, выдался очень сытным. Живот уже заполнился, но Соно продолжал есть, хватая все больше и больше капусты с мясом. Наконец-то вкусная и знакомая еда сменила жареную пресную рыбу и овощное рагу. «Это долгая история», — ответил Соно. «Так мы и не торопимся, мой мальчик», — улыбнулся Шисуно. Он очень хотел услышать историю Соно, но тот не был готов рассказывать правду. Они с Юри скоро покинут этот дом, и он не желал навлекать беду на близкого человека. Кто знает, как все может обернуться. Да и клан Или, наверняка смешавшись с толпой, расхаживает по улицам столицы. «На самом деле торопимся, дядя». Соно чувствовал себя ребенком, когда обращался к Шисуно не по статусу. «О!» — на этот раз восклицание было не воодушевленным, а расстроенным. «Как же! Ты только вернулся! Оставайся! Мой дом — твой дом!» «Благодарю за ваше гостеприимство, но у нас есть дела». «Оставайся, — говорю, упрямец, — устрою тебя в храм, будешь помогать мне на службе». Соно на секунду задумался и был почти готов согласиться. Но о спокойной жизни, о которой он мечтал, и работе в храме, в котором он бы всю оставшуюся жизнь замаливал грехи, пока придется остаться лишь мечтой. Быстро приняв решение, он мотнул головой. Соно не должен сходить с выбранного пути, не должен думать о жизни, которую он не заслужил. Особенно рядом с человеком, у которого он... забрал сына. «Нет, дядя, я не могу остаться». Шисуно тяжело и огорченно вздохнул. Ухватив палочками редьку, он положил кусочки соно в тарелку. «Тогда хотя бы поешь как следует перед своим уходом». Рётоку положил в его тарелку еще жареные сои и пододвинул свою плошку риса. Вечно голодная Юри проследила за руками Шисуно и громко сглотнула, когда с ней он так ничем и не поделился. «Дядя, могу ли я просить вас об услуге?» Соно взял кусок мяса и положил Юри в тарелку, но она отодвинула его, так и не съев. «О чем угодно, мой мальчик. Представьте нас императору». «О!» — теперь восклицание напоминало удивление. «Как же я сразу не понял. Видит Ар, совсем старый стал». Шисуно широко улыбнулся. «Хочешь продолжить путь отца? Стать, как и он, вторым советником?» Соно хотел не этого, но в ответ все равно кивнул. «Такая должность передается из поколения в поколение», — Шисуно повернулся к Юри. «Лишь два рода могут быть ками императора». Юри не знала этого и оттого внимательно слушала. «Род Ито и род Вэй», — Шисуно вырисовывал руками в воздухе какие-то силуэты. «Соно, ребенок Такеро Ито, советника императора Комэйку, должен был стать советником старшего первого сына императора Ичиро Ку, а сын Соно уже советником второго сына Акайо Ку. И так по порядку. Понимаешь?» Шисуно так путано говорил, что Юри, нахмурившись, зачем-то наклонилась ближе к нему. Будто это могло помочь понять смысл его слов. «Ай!» — увидев вопрос на лице Юри, Шисуно отмахнулся. «Сейчас место второго советника пустует, так как Такеро погиб. Но теперь Соно вернулся, а значит, сможет занять эту должность». «Ам...» — нахмуренные брови Юри поползли вверх. Она удивленно посмотрела на Соно и ткнула в него пальцем. «Он ками императора?» Соно опустил взгляд. Теперь у Юри наверняка появилось еще больше вопросов. И если утром он был готов ей все рассказать, то сейчас смелости поубавилось. Она начинала злиться и нервно дергала коленкой. Видимо, еле сдерживалась, чтобы не накричать на Соно. Он ненавидел себя за долгие годы молчания и тайны, которые не раскрывал Юри. Но ему нужно было разобраться с ними самому. Соно не хотелось, чтобы она становилась частью его пропитанного кровью пути. Особенно сейчас, когда он был близок к его концу. Ведь сил на принятие нового решения и отказ от старой цели отчего-то становилось больше с каждым вдохом российского воздуха. «Верно, Юриэльте, верно», — похвалил Шисуно. «Такеро будет тобой гордиться, мальчик мой». Он потянулся к Соно и похлопал его по руке. «Так ты отведешь нас в замок?» Соно глотнул ячменного чая и попытался сменить тему разговора. Ему не нравилось столько внимания. «Конечно, конечно, отведу. Сейчас же пойду к писцу и встану в очередь на аудиенцию. Мне, как главному Рётоку, подсобят, и ждать придется не месяц, а всего лишь день». «Месяц?» — поперхнулась рисом Юри. «Комэйку занятой человек, как и его четверо сыновей. Но не бойтесь. Как только они узнают, кто к ним вернулся, так сразу же пришлют за нами паланкин». «Дядя, я бы смел просить вас кое о чем еще». Шисуно с Юри уставились на Соно. Юри даже перестала жевать. «Я бы хотел посетить твой храм и...» «О, понимаю. Хочешь написать письмо родителям?» «Да, хочу». «Стойте, написать письмо погибшим людям?» Юри проглотила фасоль. «Ты где ее нашел, мальчик мой?» Шисуно удивленно покосился на нее. «Наделена тремя дарами, не знает о каме, так еще и о письмах спрашивает. Смешная у тебя подруга». Заливаясь смехом, Шисуно встал и направился к выходу. «Тогда встретимся в храме, и я передам твое письмо Такеро и Кио». Шисуно наконец ушел, закрыв за собой дверь. В каждом храме Арасы, большом и богато украшенном или же маленьком и пустом, Где-то на окраине провинции горожане могли оставить письмо умершим родственникам. Обычно это были поздравления с днем рождения и рассказы о достижениях, которых добились их близкие. Но иногда люди сообщали мертвым и плохие новости. Например, о неизлечимой хворе, потере урожая или долгах, которые были не способны выплатить. Изложив мысли на бумаге, российцы приходили в храм и отдавали письма Рётоку. Тот читал молитву, призывая дух дракона, после чего сжигал письмо и развеивал пепел по ветру. Дракон подхватывал сгоревшее письмо и уносил в иной мир. Обычно мертвые отвечали родственникам благодарностью. Например, посылали дождь для лучшего урожая. А если послание оскорбляло души иного мира, те в ответ могли отправить саранчу, которая поедала последние остатки зерен. Поэтому стоило быть осторожным со словами и хорошенько думать перед тем, как обратиться к ушедшим. «Пойдешь со мной?» – спросил Суно. «Иди один», – все еще обиженно ответила Юри. Она лежала на татами и жевала сладкие бобы, плошку с которыми успела схватить со стола, прежде чем служанка убрала посуду после завтрака. «Не хочешь поговорить с мертвыми?» «Не хочу». «А со мной?» Соно поправил соломенную шляпу и затянул повязку, скрывающую его лицо. «Не хочу». «Обижаешься?» «Привыкаю к одиночеству». Юри перевернулась на живот и, подложив руки под голову, закрыла глаза. На ее лицо падали лучи солнца, а сквозняк, играясь с выбившимися из пучка прядями, щекотал щеку. Соно не стал докучать ей разговорами, поэтому бесшумно вышел в прихожую. «Подготовьте баню для девушки», — обратился он к служанке, «и добавьте на камни 3 капли масла кипариса и 1 каплю масла юдзу». «Нет юдзу, Суно-асей», — поклонившись, извинилась та. «Тогда масло лемонграсса». «Как пожелаете». «И после подайте зеленый чай, но не сильно горячий. Заварите и подождите, чтобы остыл. И йокан». «На этом все. Благодарю вас». Служанка поклонилась и вышла на улицу. Соно проследил за ней, и когда она, набрав 2 ведра воды из поросшего мхом каменного колодца, скрылась в бане, вышел тоже. Сокол, сидящий на той же ветке, что и вчера ночью, закричал. Глядя прямо на Соно, он размахивал крыльями и ждал, когда тот угостит его чем-нибудь вкусным. «Хватит попрошайничать. Охотник ты или кто?» Птица взлетела и скрылась за крышей дома. Служанка, успевшая выйти, чтобы набрать еще воды, испуганно смотрела на дерево, где секунду назад сидела опасная птица. 3 капли кипариса, 1 капля лемонграсса», — повторил Суно. «Помню, господин». Она еще немного постояла на месте, а потом заторопилась к колодцу, шелестя подолом юбки по траве. Суно обошел пышные кусты магнолий, склонившиеся к земле кроны плакучей ивы, и направился к калитке. Приближаясь, он почувствовал неладное. 3 мужских фигуры в желтой одежде подтвердили его опасения. «Рады видеть вас, Суно-асей!» Как только скрипнула дверца, 3 хомто, знакомые ему со вчерашнего вечера, встали в ряд. Суно тяжело вздохнул и оглянулся по сторонам. Проверил, много ли любопытных зевак остановилось посмотреть, к кому городская стража так почтительно обращается. «Мы ждем вас с самого рассвета, господин». «Уходите». Суно наклонил голову, спрятав глаза под соломенной шляпой. Он не стал дожидаться, когда стража уйдет, и, обогнув их, вышел на дорогу. Суно хотел слиться с толпой и незаметно добраться до храма, но плетущиеся сзади стражники не сводили с него взоров. «Сказал же, уходите!» Суно резко остановился, и хомто врезались ему в спину. Они были заметно ниже него и походили на цыплят, увязавшихся за курицей наседкой. «Ну как же, господин!» — заговорил один. «Мы обязаны сопровождать вас и услуживать, как только попросите. Должны охранять и представлять другим знатным родам», — продолжил второй. «Мы не можем оставить без присмотра 2-й клык Драко, Почти договорил третий, но Соно шикнул, закрыв ему рот. «Молчать!» – прошептал он. «Хотите идти за мной? Идите. Но рот мой не называйте, под ногами не путайтесь». «Как прикажете, Соно-Асей?» Вновь хором ответили они, притянув к себе парочку заинтересованных взглядов к неудовольствию Соно. Он понял, что стражники не отвяжутся. И пусть уж лучше будут на виду, чем разбегутся и растреплют всему Ниюри, что сын Ито вернулся. Если уже не растрепали. Члены клана были повсюду и, сливаясь с горожанами, узнавали важную информацию из сплетен, которые так любили распускать завсегдатаи таверн. Если кто-нибудь из них услышал бы, что Соно Ито вернулся в Арасу, да еще и оказался Ками Императора, то Ренрис точно не упустил бы такую желанную добычу. Правда, в этот раз Соно не отделается ударами плети и не сможет защитить Юри от гнева Ренриса и целого клана. Соно, еще раз осмотревшись, развернулся на пятках и продолжил свой путь к главному храму столицы. «Может, подозвать паланкин?» — кинул ему в спину стражник. «Нет». Соно понадеялся, что теперь-то они, наконец, замолчат, но спустя пару шагов послышался новый вопрос. «Может, хотите воды, господин?» «Нет». «А может, вы хотите отобедать в таверне? Нам предупредить кухню. Какое место занять? Хотите с видом на Цудо или же подобрать закрытую комнату?» Соно опять остановился. Его грудь вздымалась от злости. Стражники мешали сосредоточиться, отвлекали и надоедали. «Так что, господин, таверна дядюшки Которо подойдет? Там готовят лучшие сашими в стране». «О чем я вас просил?» Не оборачиваясь, спросил Соно. «Не упоминать рот, не мешаться под ногами», — ответили они. «Теперь запоминайте новое правило». «Все, что прикажете, господин». «Молчите, пока не разрешу говорить». «Пон...» «Нет, не поняли». Соно повернул голову и кинул на них злобный взгляд. Хомто закивали, прикрыв рот рукой. И Соно вновь двинулся вперед в долгожданной тишине. За все прошедшие годы столица не изменилась. Жизнь в ней как была медленной и размеренной, так и осталась. Горожане, будто карпы, плавающие в Цудо, двигались плавно, огибая препятствия, и то сбивались в стайки на узких улочках, то расплывались на широких дорогах. А российцы не были шумными людьми. Уважая каждого, они соблюдали тишину и лишний раз не кричали на улицах, не считая некоторых праздничных дней. Например, фестиваль семи трав, на котором каждый должен был накормить незнакомца ложкой риса с семью вкусными и полезными специями. Все зазывали друг друга в гости и, не боясь быть громкими, выкрикивали в ответ благодарности. Или же праздник шелка и жемчуга. Единственный день, когда все наряжались в яркие шелка и, напевая песни, ныряли в Черный океан. В обычное же время в Ньюри царила тишина. По улицам разлетался запах благовоний, дым которых тянулся из храмов. Люди молча и неторопливо гуляли вдоль реки. Храм дракона, главный и самый большой не только в столице, но и в стране, внешне не сильно отличался от других святилищ. Белые стены и голубая крыша. Рядом стояла пагода, считалось, что чем выше ее шпиль, тем ближе ретоку становится Кару. Соно остановился перед воротами, границей между мирами мертвых и живых. Низко поклонился и прошел внутрь. Хомто тоже поклонились и неторопливо двинулись следом. К тому моменту Соно уже успел подойти к роднику и омыть руки холодной водой, а после ритуального очищения зашел в святилище. Оставив обувь перед порогом, он шагнул на сверкающий паркет. Ритоку медленно расхаживали вдоль стен и, напевая молитву, покачивали курильницей, в которой тлели благовония. Дети-ученики прихрамовой школы ходили следом за священнослужителями. «Добро пожаловать в храм дракона», — молодой ритоку подошел к Соно. «Меня зовут Горо Мари. Чем я могу вам помочь?» Соно с удивлением осмотрел его челку, торчащую из-под канмури. Такая прическа была непозволительна для Рютоку, но обольстительная улыбка Горо бросалась в глаза сильнее. «Я жду Шисуно Асея. Помощь не нужна». Суно обогнул его и направился к выходу на задний двор. «Простите, господин, но главный Рютоку не принимает гостей». Горо догнал его и преградил путь. Хомто насторожились. «Я хочу выйти в сад». Суно не стал припираться. «А, да, вы хотите побыть наедине с душами? Прошу прощения, что потревожил». Горо шагнул в сторону, освобождая путь. «Если нужно будет отпеть родственников или написать им письмо, я буду ждать вас в этом зале. Также я могу провести обряд очищения, воздать подношение на алтарь». «Не нужно». «Как пожелаете, господин». Горо поклонился, и длинные широкие рукава его одежд легли на пол. Белая ткань с голубыми, вышитыми по всему одеянию листьями гинкго почти ослепляла. Стоило лучам солнца упасть на Рютоку. Суно вышел и облегченно выдохнул, услышав, что тот, наконец, стал общаться с другими прихожанами. «Юнец не понимает, с кем говорит господин», — оправдал Рютоку один из стражников. «Вы забыли третье правило, уважаемый Хомто». Стражник, имени которого Суно до сих пор не знал, закусил губу и шагнул назад. «Оставьте меня одного и пообщайтесь со своими мертвыми, раз уж пришли». Хомто хотели что-то сказать, но, вспомнив правила, кивнули и вернулись обратно в храм. Суно, кинув один кван в ящик для пожертвований, взял лист бумаги и пахнущие сандалом палочки. Дети прихрамовой школы, сидящие на лавочках, протянули ему уголек, острый и тонкий, словно перо. Суно сразу вспомнил, как в детстве помогал ты Мишо отбирать и затачивать уголь. Они всегда пачкались в саже, а дома руками стирали одежду под крики рассерженных мам. Суно пришел в кленовый сад, место отдыха и тишины, где каждый мог побыть наедине с собой или душами мертвых. Мог насладиться пением птиц, журчанием ручейка и прохладой, которую дарили пышные зеленые кроны. Суно сел на каменную скамью. Положив на колено бумагу, он приготовился написать письмо, но силуэт лучшего друга, возникший перед глазами, никак не уходил. Моменты из прошлого проносились в голове, оставляя приятное чувство ностальгии и искренней детской радости. Он будто слышал смех Тимишо, а глядя на пруд, видел, как два мальчика выкладывали у него тропинку из маленьких камушков. Суно и Тимишо несли мешок с галькой аж от самого небесного озера. «Ши, вот они, я их нашел!» — послышался голос отца, и из-за куста показался Такеро. «Вот вы где прячетесь». «Мы не прячемся, пап», — ответил сосредоточенный Суно. «А что вы делаете?» Такеро сел на корточки за спинами детей. «Мы строим дорожку», — сказал Тимишо. «И кому это?» «Лягушки», — хором ответили они с такой интонацией, будто это было и так очевидно. «И зачем вы строите дорожку для лягушки?» «Она живет в этом прудике одна», — Суно достал из мешка еще несколько камней. «Ей неудобно прыгать в высокой траве, а она скачет туда-сюда каждый день». «Лягушки не могут жить одни, сын», — папа улыбался. «Это может. Ее семью съела цапля. Я сам видел», — сказал Тимишо. Когда он был чем-то занят, то мало разговаривал. Он сосредотачивался на деле и ни на что не отвлекался. «Она и прыгает туда-сюда, навещает их души в храме, а потом возвращается в прудик», — объяснил Суно. «Поэтому мы помогаем ей». «На самом деле она не одинока. Тимишо поравнял последний камень с другими. В пруду живет еще кое-кто». Он встал и отодвинул невысокий камыш. Вода в маленьком пруду пошла рябью, и, наклонившись, Суно с отцом увидели на дне бело-красного карпа. Они долго и завороженно смотрели на него, любовались красотой и изящностью, и думали о том, что в мире никто не одинок. И как бы сложно ни было из-за потерь и невзгод, всегда найдется тот, кто окажется рядом в нужную минуту. Суноэт и Мишо лишь облегчали путь лягушке, которая, выпрыгнув из куста, поползла по гальке к ждущему ее карпу. Друзья хотели досыпать камни из мешка прямо к пруду, но Шисуно отвлек их и отвел в храм, так и не дав достроить дорожку. Суно сморгнул слезы и, наконец, поудобнее взяв уголь, принялся за письмо. Суно думал о выбранном пути, который теперь казался ему неправильным. Мысли о Темишо напомнили Суно о его истинных желаниях. Он всегда мечтал о Юрии, которую поклялся защищать. Месть ослепила его, и в этом густом и липком тумане из сожалений и чувства вины Суно забыл, что он тоже человек. И что должен жить ради Юрии, которая словно карп в пруду ждала его, даже не зная, вернется ли он, спасет ли вновь от одиночества. «Я подозревал, что ты будешь тут». Громкий голос Шисуно заставил Суно вернуться в тревожную реальность. Медленно открыв глаза, он сощурился от яркого света фонарей, которые служители храма зажигали с наступлением вечера. «Горо, мой лучший ученик, сказал, что ты сидишь тут долгие часы». Шисуно сел рядом с Суно, скрестив руки. «Те трое хэмпто твои?» «Мои», — с сожалением в голосе ответил Суно. Шисуно лишь улыбнулся, оглянувшись на стражников, которые покорно стояли у входа в храм и ждали своего господина. «Ну что, мальчик мой, готов к обряду?» «Можно ли провести его тут, а не в святилище?» «Если это важно для тебя, то, конечно, прикажу Горо принести сюда курильницу». «Нет, проведите обряд вы», — Суно вытащил из рукава ароматические палочки. Теплые пальцы Шисуно коснулись плеча Ниджая и нежно погладили его. Шисуно кивнул. «Для меня будет честью передать послание твоим родителям, моим друзьям». «Нет, дядя», — Суно протянул ему конверт. «Я написал письмо вашему сыну». Шисуно быстро и громко втянул воздух и также шумно выдохнул. Его добрые глаза наполнились благодарностью, и теплая рука сильнее сжала плечо. Он встал, взяв с собой благовоние, подошел к фонарю и поджег пучок палочек. Они задымили, и запах сандала ударил в нос. Напевая молитву, вызывающую дух дракона, Шисуно поднес палочки к лицу Суно. При теплом тусклом свете марево казалось особенно густым, а слабый ветер вырисовывал из дымки благовоний чудные узоры. Монотонный голос Шисуно убаюкивал, а из-за запаха смолы, похожего на тот, что витал во врачевальной комнате Аскара, клонило в сон. Когда молитва закончилась, Шисуно передал Суно догорающие палочки и произнес: «Прими, великий Ар, послание. Да пусть ветер, быстрый и властный, передаст его мертвый, упокоенный в ином мире душе. Темишо Хэмо, сын Шисуно и Ре Хэмо. К тебе обращается Суно Ито, сын Такеро и Кио Ито». Шисуно развернул письмо, прочистил горло и опустил взгляд на буквы, старательно выведенные рукой Суно. «Здравствуй, дорогой мой друг. Это письмо будет моим признанием тебе, моим раскаянием. Я знаю, что недостоин прощения, но твой отец обязан знать правду, как и ты, Тем. Я стал плохим человеком, и ни одна молитва не искупит мои грехи. Ни одна святая вода не вымоет их из меня. И ты, как верный друг, сказал бы, что я все делал правильно. И знаешь, Тем, ты вновь оказался бы прав. Все эти годы мое сердце наполняло ненависть, тело – гнев, а душу – гордость. Моей целью была месть за тебя и родителей, за Юрии и детей, оказавшихся в клане. Но таков ли мой истинный путь? Я отказался от многого в своей жизни и о многом теперь жалею. Я был бесстрашным воином, озлобленным и бесчувственным. Но что-то в моей жизни пошло не так. И впервые я испытал что-то помимо злости. Я испугался, Тем, что останусь один, и человек, дорогой моему сердцу, будет расплачиваться за эту ошибку вместо меня. Я испугался, что потеряю того, кого поистине люблю. Я испугался смерти. Я часто вспоминаю тот день. День, когда я обменял твою жизнь на свою». Шисуно громко сглотнул, но зная, что ему нельзя останавливаться, иначе палочки догорят быстрее, чем он дочитает до конца, продолжил. «Я помню твои глаза, помню кровь, текущую по моим рукам, и помню слова, произнесенные тобой напоследок. Ты, наконец-то, вернулся домой. Ты отдал свою жизнь святому не для того, чтобы я за тебя отомстил. Ты не хотел бы этого, Тем, я знаю. Поэтому прости, что предал память о тебе и сбился с пути. Сейчас я обещаю, что дострою ту каменную дорожку, по которой лягушка будет возвращаться к карпу. И отныне я больше не буду одинок». Шисуно наконец выдохнул, а палочки благовоний уже дотлели до конца и рассыпались в руке. Он поджег письмо, и ветер, подхватив пепел, унес его вдаль. «В иной мир, где ты, Мишо, ждал Соно». Шисуно сел на скамью. Они долго молчали, думая о своем. Вдыхали свежий воздух и слушали сверчков у пруда. «Спасибо, что признался, Соно. Я оценю твою честность. Наверняка тебе было сложно говорить о таком». В его голосе не слышалось злости. Казалось, Шисуно даже не был расстроен. Он от чего-то улыбался, глядя на звезды. «Мне было важно знать, что ты был рядом с Тэмом в его последнюю минуту». По его щеке скатилась слеза. «Спасибо, что проводил его душу. Спасибо, что помнил о нем, как о хорошем человеке». «Ты совсем не злишься на меня?» Соно непонимающе смотрел на Шисуно. Он ждал чего угодно, но не этого. Готовился к крикам, оскорблениям и побоям. Ждал, что Шисуно его прогонит и проклянет, но тот продолжал улыбаться и подставлять лицо лунному свету. «Мой сын помог принять тебе решение. Благодаря ему ты ступил на правильный путь. Значит, ты, Мишо, умер не зря. Значит, твоя душа важнее его, и святые уготовили для тебя другую участь. Но...» «Все хорошо, мой мальчик, все хорошо». Шисуно вытер слезы. «Знаешь, к моему сыну редко приходят гости. Давай побудем с ним еще немного». Соно кивнул и молча уставился на звезды. Месяц гончий подходил к концу. Созвездие Аметист медленно двигало небосвод. Лишь одна ярко сияющая звезда оставалась на своем месте в любое время года. Юриэль сверкала недалеко от Луны. Рядом с ней звезда, которая носила имя Соно. Он смотрел на них и расплывался в улыбке. Уходя, Соно услышал шум воды в пруду и громкое кваканье лягушки, провожающей своих старых друзей. Но, обернувшись, Соно увидел лишь качающиеся от ветра кусты и брызги от удара хвоста, нырнувшей на дно рыбы.